Покрутив в руках дискеты, небрежно подписанные карандашом, и так и не сумев понять, что на них находится, Кис только покачал головой и направился прямиком к телефону. Серега был необыкновенно покладист. Кис не знал, отнести ли это за счет Ваниных преподавательских успехов или за счет обеспечения содействия Борисом, но гадать не стал. Какая разница, лишь бы дело двигалось. Главное, что Кис сумел выторговать материалы дела по убийству Тимура и ключи от его квартиры на Бережковской набережной, пообещав сделать с них копию и не за Сереге вернуть. Кис снова набрал номер, на этот раз физкультурника Бориса, и сердито поставил условие. Его снабжают ключами от железной двери или пусть вскрывают своими силами. Он Кис не медвежатник, он частный детектив, если вы понимаете разницу. Борис заверил его, что приложит все старания, чтобы обеспечить доступ в квартиру на Ленинском, и обещал перезвонить, как только будут результаты. Кис вернулся с Петровки через 2 часа, хмурый, как осенняя непогодица. Реми ждал его в квартире. Он продлил визу на 10 дней, рассчитался в гостинице. По уговору с Кисом Реми с этого дня жил у него. «Едем», — позвал он Реми, не раздеваясь, — «на Бережковскую набережную». В машине Кис рассказал озадаченному Реми, что, как следовало из материалов дела, осмотр квартиры милиции установил, что кто-то старательно стер все имевшиеся в ней отпечатки. И еще деталь любопытная. В деле отмечено, что таинственным образом исчез еженедельник убитого. Что крайне подозрительно, не правда ли, Реми? Реми на лукавый взгляд Алексея не ответил и попросил продолжения. Кроме того, послушно продолжил Кис, у них есть показания соседки о девушке в берете, что крайне тревожно. Но никакой зацепки, где искать эту девушку, у следствия нет, что утешает. В то же время, судя по всему, квартира местом преступления не является, что и вовсе окрыляет. Ты согласен, Реми? Реми был отчасти согласен, но девушка в берете его расстроила. «Надо будет сказать Ксюше, чтобы больше берет не носила», — буркнул он. «Что еще интересного вычитал?» Тимур, судя по всему, был убит в пятницу вечером. Он должен был уезжать в командировку в понедельник, а выходные провести на даче. В субботу он на дачу не приехал. А Зубков сказал, что он должен был уехать в пятницу. «Тоже непонятно. Ему вроде бы нас обманывать не с руки». Тимур сказал ему неправду. «Но зачем?» «И еще. Кто-то из соседей показал, что в пятницу вечером видел машину, припаркованную у противоположного тротуара, у реки. Ни марку, ни тем более номер свидетель не запомнил, только сказал, что большая и серая. Они открыли дверь, с которой чудесным образом уже испарились печати и вошли в квартиру. «А орудие убийства установили?» — спросил Реми. «Нет». Вскрытие подтвердило, что травма головы не смертельная, причинена тяжелым округлым предметом. Я даже снова подумал о вазе. Ну, конечно, не о той, которую тебе показала Ксюша. И не в этой квартире. Во всяком случае, милиция не нашла здесь ничего, что могло бы послужить орудием преступления, равно как и следов крови. И придется нам с тобой, коль скоро места преступления у нас нет, разматывать эту историю от его личности, его контактов. Знаешь что? Ты покопайся здесь. Вдруг чего интересного наскребешь, а я пока в университет смотаюсь. Надо понять, наконец, с каких пор эта компания водит знакомство. Прислать тебе Ваньку? Оставшись один, Реми собрался изучить самым тщательным образом все носители информации, имеющиеся в квартире. Компьютер он решил поручить Ване, который обещал подъехать через 40 минут. а сам стал просматривать немногочисленные книги, имевшиеся в квартире. В большой комнате было несколько толстых, солидных книг, явно не художественная литература. Рэмир рассудил, что это издание профессиональное. В спальне тоже была этажерка, и на ней стояли потрепанные красочные издания карманного формата. Судя по обложкам, большинство из них были детективы. Было несколько англоязычных эротических комиксов, а между ними царила «Кама-сутра» в роскошном переплете на английском языке. Видеокассеты были подписаны по-русски, и Рэми решился на небольшой просмотр. Он начал вставлять по очереди кассеты, просматривая каждую примерно по минуте. Порнография? Опять порнография? 9,5 недель, Эммануэль, Дикая орхидея, Клинт Иствуд, опять порнография, Джульетта и духи, еще несколько боевиков, Сталлоне, Брюс Уиллис. Приехал Ваня. Рэми отправил его к компьютеру и продолжил свой просмотр. Еще несколько порнофильмов. Итого 14 кассет. Ничего интересного. Удивляло только одно. Номера у них были в разброс. Были кассеты номер 4, 5, 7, 15, 22. А где же первая, вторая? Откуда 15 и выше, если их только 14? Или где-то существовала другая видеотека, откуда Тимур брал кассеты сюда, в эту квартиру? Тогда где? На даче? В квартире на Ленинском? Или вообще у знакомых? Голос Вани донесся из соседней комнаты. Тут кроме его деловых досье ничего нет. Они вас интересуют? Что за деловые досье? Подошел к нему Рэми. Планы по выпуску рекламы, разработки по рекламным мероприятиям. Список клиентов есть? Нет, вроде. Тогда составь сам по планам. Сверим с тем, что КИС получил в «Фениксе». И знаешь, распечатай-ка планы и разработки на всякий случай. Рэми огляделся. Все, что его могло хоть как-то заинтересовать, он уже пересмотрел. И, похоже, ничего существенного не нашел. Он снова окинул квартиру взглядом, проверяя, везде ли успел сунуть свой нос. Не упустил ли чего? Нет, не упустил. Его нос побывал повсюду. Кроме третьей комнаты, разумеется. Рэми потрогал ручку, заперта. В ней Андрей хранит свои вещи. Квартира сдается как двухкомнатная, следовательно, Тимур не пользовался этой комнатой. Вот только на связке ключей от квартиры имеется лишний ключик. Точно, вот он, ключик. Посмотрим, к какому замку он подходит. Рэми угадал. Ключ открывал третью комнату. Рэми вошел в комнату и осмотрелся. В левом углу высилась конструкция из старого стола, на котором стояло кресло. У стенки сгрудились пустой пыльный книжный шкаф, две тумбочки. Рядом велосипед с погнутым колесом. Лыжи подпирали торшер. На полу стояло несколько потрепанных чемоданов. Рэми не поленился, заглянул и обнаружил в них постельное белье и насильные вещи. Все то же старое, пожелтевшее. Два пустых объемистых портфеля, картонная коробка у входа, тоже пустая. Кучкой лежали спортивные снаряды. Штанга, две гантели, эспандер, массажер с деревянными шариками. Рядом высились стопки старых пыльных журналов. Все это не представляло никакого интереса. И Рэми запер дверь, недоумевая, зачем Тимур хранил ключ от ненужной ему комнаты. Спустя час они собрались на квартире у Киса. Кис рвал и метал. Кис ходил крупными шагами по комнате и злился. «Врут!» — кричал он. «Все врут!» «Что же это такое? Ни слова правды!» «Елки-палки, мы просто плаваем во вранье, как в дерьме!» «Ты бы рассказал, что случилось?» — заметил Рэми. «Тогда хоть вместе поплаваем». «Случилось?» «Да, случилось!» «И еще случится, если мы будем продолжать в том же духе. верить, как последний идиот, и всем наивным и честным глазам.